Об Авве Моти. Брат спросил Авву Моти: «Если я пойду жить в какое-либо другое место, то как присоветуешь мне жить там?» Старец отвечает ему: «В каком бы месте ни жил ты, не старайся выказывать свое имя тем, что я день не хожу в собрание или не ем на вечере любви. Это приобретает тебе пустую славу, а впоследствии будет беспокоить тебя. Люди туда и бегут, где находят такие дела». «Что же мне делать?» — спрашивает брат. Старец отвечает: «Где не будешь жить, иди со всеми наравне. Увидишь, что делают люди благочестивые, в которых ты уверен, и сам то делай, и будешь спокоен. В том и состоит смирение, чтобы не отличаться от других. И люди, когда увидят, что ты не выказываешься из-за других, будут обходиться с тобою наравне со всеми, и никто не будет беспокоить тебя». Рассказывал об Авве Мотии ученик его Авва Исаак, оба они были епископы. Старец сперва построил монастырь в Гераклее. Удалившись отсюда, пришел он в другое место и там построил еще монастырь. Но по действию дьявола нашелся тут один брат, который враждовал на старца и оскорблял его. Старец встал и ушел в свое село, построил себе там еще монастырь и заключился в нем. Спустя несколько времени пошли к нему старцы того монастыря, из которого он удалился, взяли с собою и брата, который огорчал его, пошли с тем, чтобы просить его возвратиться в их обитель. Когда они пришли к тому месту, где жил Авва Сорий, оставили близ оного свои мелоти и брата, который огорчал старца. Как скоро они постучались, старец приставил небольшую лестницу, начал всматриваться, узнал их и спрашивает: «Где же ваши мелоти?» Они отвечали: «Вон там-то и с таким-то братом». Старец, услышав имя брата, который оскорблял его, обрадовался, взял топор, разломал двери и побежал туда, где был брат. Первый поклонился ему, обнял его и привел в свою келью. Целых три дня он делал им утешение и сам разрешал с ними, чего прежде по обыкновению своему не делал. Наконец, встав, отправился вместе с ними в монастырь. После того он был епископом, ибо имел дар чудотворения. Блаженный Кирилл поставил во епископа и ученика его, Авву Исаака. Об Авве Мегефии. Рассказывали об Авве Мегефии. Когда выходил он из своей кельи и приходила ему на мысль оставить свое место пребывания, уже не возвращался в свою келью, потому что не имел ничего у себя из вещей житейских, кроме одного шила, которым раскалывал ветви. Каждый день он срабатывал по три корзинки, за которые добывал пищу. О другом Авве Мегефии рассказывали, что он имел великое смирение, научившись всему у отцов египетских, и из бесед со многими старцами, с Аввою Сисоем и Аввою Пименом. Он жил при реке в Синае. Однажды, как сам он рассказывал, посетил его один святой муж и спросил: «Как ты, брат, живешь в этой пустыне?» Авва Мегефи отвечал: «Пощусь по два дня и ем по одному хлебу». Святой сказал: «Если хочешь послушаться меня, ешь каждый день по полу хлебу». Делая так, Мегефи нашел себе покой. Некоторые отцы спросили Авву Мегефи: «Если останется кашица к другому дню, то присоветуешь ли братьям есть ее?» Старец отвечал: «Если она испортится, нехорошо принуждать братьев есть ее со вредом для своего здоровья. Ее должно бросить. Если же она хороша, то нехорошо бросать ее из одной прихоти и варить другую». Авва Мегефий говорил: «Прежде, когда собирались мы друг к другу и рассуждали о пользе душевной, укрепляя друг друга, мы в стройных хорах восходили на небеса. А ныне, когда собираемся и злословим друг друга, нисходим в ад. Абай Вимиосе. А Вимиос Киликийский говорил: «Послушание бывает за послушание, если кто слушает Бога, и Бог того послушает». Он рассказывал об одном старце, который жил в скиту. Старец этот был из рабов, отличался рассудительностью, ежегодно ходил в Александрию и носил оброк своим господам. Встречая его, они кланялись ему. Старец же наливал воду в умывальницу и умывал ноги их. Господа говорили ему: «Отец, зачем ты заставляешь нас принимать от тебя такую тяжелую услугу?» Он отвечал им: «Через это свидетельствую, что я раб ваш. В благодарность за то, что вы дали мне свободу служить Богу, я обмываю ноги ваши, и вы примите от меня мой оброк». Господа спорили, не принимая оброка, а старец говорил им: «Если не хотите принять оброка, я остаюсь здесь служить вам». Господа, уважая его, оставляли его делать, что он хотел, и отпускали с великой честью и со многими пожертвованиями для раздаяния за них милостыни. Вот за что он был славен и всеми любим в скиту. Один воин спросил Авумиоса: «Уже ли Бог принимает покаяние?» После продолжительного наставления старец спрашивает его: «Скажи мне, возлюбленный, бросаешь ли ты свою одежду, когда она раздерется?» Воин говорит: «Нет, я зашиваю и потом опять ношу ее». Старец сказал ему: «Итак, если ты бережешь свою одежду, уже ли Бог не пощадит своего создания?» Об Авве Марке Египетском. Рассказывали об Авве Марке Египетском. Он прожил 30 лет, ни разу не выходя из своей кельи. К нему обыкновенно приходил пресвитер и приносил ему святое причащение. Дьявол, видя столь крепкое терпение Марка, злоумыслил искусить его осуждением. Он внушил одному бесноватому идти к старцу, будто бы для молитвы. Одержимый духом, не говоря еще ни слова, закричал ему: «Пресвитер твой имеет гнусные грехи, не позволяй ему более входить к себе». Боговдохновенный муж сказал ему: «Сын, все выбрасывают нечистоту вон, а ты принес ее ко мне. В Писании сказано: не судите, да не судимы будете. Впрочем, если пресвитер и грешник, Господь спасет его, ибо сказано: молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». После сих слов старец, сотворив молитву, изгнал из человека беса и отпустил его здоровым. Когда по обыкновению пришел пресвитер, старец принял его с радостью. И благий Бог, видя незлобие старца, явил ему чудо. «Ибо когда пресвитер приступил к святой трапезе, я увидел, — рассказывал сам старец, — что ангел Господень сошел с неба и положил руку свою на пресвитера, и пресвитер сделался как бы огненным столпом. Когда же я с изумлением смотрел на сие видение, услышал глас, говоривший мне: „Человек, что ты удивляешься сему? Если и земной царь не позволяет вельможам своим предстать пред себя нечистыми, а требует от них великолепия, тем паче божественная сила, ужели она не очистит служителей святых тайн, предстоящих перед небесной славой?» Таким образом, мужественный подвижник Христов, Марк Египетский, сделавшись великим, удостоился сего дара за то, что не осудил пресвитера. Об Авве Макарии Городском. Однажды Авва Макарий Городской пошел резать ветви. Братья говорят ему в первый день: «Пойдем, отец, с нами есть». Старец пошел и ел с ними. На другой день они опять звали его есть, но он не пошел и отвечал им: «Вам, дети, нужно поесть, ибо вы еще плоть, а я ныне не хочу есть». Авва Макарий пришел однажды к Авве Пахомию Тавенесиотскому. Пахомий спросил его: «Если братья не соблюдают порядка, хорошо ли учить их?» Авва Макарий отвечает ему: «Учи и строго суди своих подчиненных, а из посторонних не суди никого, ибо сказано: не внутренних ли вы судите, внешних же судит Бог». 1 Коринфянам 5, 12 и 13. Некогда Авва Макарий в продолжении целых 4 месяцев каждодневно посещал одного брата и всегда заставал его на молитве. Старец, удивившись сему, сказал: «Вот земной ангел».